Авва Афанасий. Авва Афанасий сказал: «Некоторые говорят, ныне нет мученического подвига, несправедливо. Можно вступить в мученический подвиг под руководством совести. Умри греху, умертви уды твоя, я же на земли, и будешь мучеником по произволению». Мученики боролись с мучителями, царями и князьями, и ты имеешь мучителя, терзающего тебя дьявола, имеешь князей, преследующих тебя, демонов. Некогда были воздвигнуты дьяволу и демонам капища и жертвенники, приносилось каждому кумиру ложному мерзостное идолослужение. Уразумей, что и ныне могут быть в душе капище и жертвенник, может быть мысленный кумир. Капище — ненасытное сладострастие, жертвенник — сладострастное вожделение. Кумир — дух вожделения. Работающий блуду и увлеченный сладострастием, отвергся Иисуса, поклоняется идолу, имеет в себе истукан Венеры, мерзостную плотскую страсть. Опять. Если кто побеждается гневом и яростью и не отекает этих неистовых страстей, тот отрекся Иисуса, имеет своим Богом Марса, подчинил себя гневу, что служит знаменем беснования. Другой сребролюбив, затворяя сердце свое для брата своего и не милуя ближнего своего, он отрекся Иисуса, служит идолом, имеет в себе кумира Аполлона и поклоняется твари, оставив Творца. Корень всем грехам — сребролюбие. Если удержишься и сохранишься от неистовых страстей, то ты попрал кумиров, отверг зловерие, соделался мучеником, исповедал святое исповедание. Говорил Авва Афанасий: «Отцы наши хранили воздержание и нестяжание, а мы расширили чрево наше и наши кладовые». Опять говорил: «Отцы наши прилежали внимательной молитве в безмолвии, а мы заботимся наиболее о приготовлении пищи и о рукоделии».